Глава 8. Штандартенфюрер Дитрих. Маркелов застонал и открыл глаза. Темно, душно. Услышав шум мотора, старший лейтенант сообразил, что он находится в кузове грузовика. Придерживаясь за борт, Маркелов поднялся, сел. Во рту пересохло, голова раскалывалась от боли. На темени он нащупал большую шишку. Вспомнил все и от отчаяния едва не закричал: «Плен! Его взяли в плен!» Выругался в полголоса, полегчало. «Где же ребята? Что с ними?» Встал на четвереньки, начал обследовать кузов. Пусто. Только в углу запасное колесо и полная канистра. Стенки обиты жестью, над головой прочная крыша, дверь на замке, фургон. Пнул несколько раз ногой в дверь, но она даже не шелохнулась. Похоже, с внешней стороны она закрыта на два засова. Возвратился к канистре, открыл ее, понюхал. Пахнет отвратительно, но кажется, это не бензин. Тяжело вздохнув, отставил канистру в сторону и лег. Однако жажда была нестерпимой. От сухости начали лопаться губы, а язык стал как колода, неповоротливый и словно чужой. Тогда Алексей снова потянул канистру к себе, совершенно бессознательно. Плеснул несколько капель на ладонь, с некоторым сомнением попробовал на вкус и обрадовался. Вода. Наверное, водитель держал воду в канистре из-под бензина или еще какой-то гадости, чтобы при надобности доливать ее в радиатор. Пил долго, жадно, чувствуя, как с каждым глотком восстанавливаются силы. Плеснул воды в ладони, умыл лицо, смочил грудь и затылок. Головная боль постепенно ослабевала. Присел на запасное колесо, задумался. Если сказать, что старший лейтенант был в отчаянии, это значило ничего не сказать. Его, и только его вина в том, что они так легко повелись на Дезу и что их так искусно заманили в силки, как глупых куропаток, думал безутешный Маркелов. И все же в глубине души он отдавал должное искусству противника. Полковник ли это Дитрих или кто другой? Маркелов должен был признать, что немецкая контрразведка сработала безукоризненно. Но как так получилось? Почему? Как смогли немцы сразу взять разведгруппу под контроль? Ведь место, где они переходили линию фронта, было очень далеко от идеального для подобных вещей. А такие места и в обороне немцев, и в наступательных порядках советских частей были. Разведчики обеих сторон знали их наперечет и пользовались ими регулярно. Иногда разведгруппы встречались на узкой тропе, и в таком случае закипал встречный бой, тихий, жестокий и беспощадный. Дрались в основном ножами, потому что выстрелы могли привлечь внимание солдат из других родов войск, а их, естественно, не ставили в известность, где и когда разведгруппа будет переходить линию фронта. И тогда вступало в действие передовое охранение с пулеметами, но что еще хуже, начинали бить минометы. В таких случаях спасения не было ни для немецких разведчиков, ни для русских. Свалка сразу прекращалась, и все разбегались кто куда. Старшему лейтенанту вспомнился случай, когда после такого сабантуя вместе с ними по заморочке свалился в траншею стрелкового полка немецкий офицер. Когда этот видавший виды профессионал фронтовой разведки, ветеран нескольких войн, пришел в себя и увидел, что стоит в окружении советских солдат, то зарыдал, как ребенок, и не от страха, а от детской обиды за свою нелепую ошибку. «Неужели в штабе армии есть предатель или шпион?» — холодея думал Маркелов. А какое иное объяснение может быть тому факту, что уже седьмая разведгруппа, считай, что уничтожена? Но это все были посторонние размышления. Главная мысль сверлила мозг раскаленным буровом. Как передать сведения, полученные разведгруппой после проверки маршрута в штаб? Конечно же, в данных обстоятельствах это было невозможно. Однако Алексей, как почти все молодые люди, горячо верил в сказочный конец злоключений разведчиков. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — повторял он как заклинание. Повторял, чтобы не сойти с ума от безысходности и собственного бессилия. Грузовик заскрежетав тормозами, остановился. Дверь фургона отворилась, и два эсэсовца грубо стащили Маркелова на землю. Осмотреться как следует ему не дали. Последовала команда угрюмого фельдфебеля, и конвойные повели его внутрь двора, где стояло одноэтажное приземистое здание с зарешеченными окнами. Вошли внутрь, прошли через длинный коридор, в конце которого было несколько дверей, обитых черной искусственной кожей. Не доходя до них, свернули налево. Еще десяток шагов, и эсэсовцы втолкнули старшего лейтенанта в крохотную одиночную камеру, похожую на каменный мешок. Металлическая койка на шарнирах была поднята к стене и закрыта на висячий замок. Узкое, напоминающее бойницу дзота окошко, почти под потолком камеры, было забрано толстыми прутьями. Присесть, кроме как на мокрый заплесневелый пол, было не на что. Через полчаса принесли завтрак, кружку воды и небольшую краюху хлеба. Чтобы пленник мог поесть, койку привели в рабочее положение. А еще спустя час Алексея Маркелова повели на первый допрос. В комнате было светло, чисто и, несмотря на казенную мебель, даже уютно. За письменным столом сидел широкоплечий капитан с железным крестом на мундире и что-то писал. Не поднимая головы, показал рукой на стул напротив. Алексей сел. Капитан молча продолжал писать. Отворилась дверь, и в комнату вошел представительного вида офицер с сединой на висках и тяжелым, пронизывающим насквозь взглядом. Это был штандартенфюрер Дитрих, который сменил свой черный мундир РСХА на обычную военно-полевую форму офицера вермахта. Судя по погонам, три квадратных звездочки по вертикали и серебристый венок внизу, Маркелов определил, что это полковник. Капитан вскочил, словно подброшенный пружиной. «Хайль Гитлер!» — вскинул он руку в нацистском приветствии. «Хайль!» Полковник подошел к капитану и крепко пожал ему руку. «Молодец, Генрих! Красивая работа!» «Благодарю, герр Оберст!» «Не за что, достоин!» «Ну, а теперь к делу!» «У нас времени не так много. Вы говорите по-немецки?» — обратился полковник к Алексею. Алексей молчал, решил не открывать, что знает немецкий язык. «Ладно, пусть будет по-вашему», — на чистейшем русском языке сказал полковник. «Русский язык не хуже любого другого. Ваша фамилия, звание, часть, где служили, с каким заданием были направлены в наш тыл? Вопросы понятны?» Если чересчур много, могу задавать по порядку. Ну, я слушаю. Полковник уселся в кресло, которое пододвинул ему капитан. «Я не буду отвечать на ваши вопросы», — дерзко сказал старший лейтенант. «Почему?» Полковник вынул сигару, прикурил, ароматный дым наполнил комнату. «Почему?» — повторил он свой вопрос. «По меньшей мере это неразумно. Вы считаете, что мы в полном неведении о задании вашей разведгруппы?» «Ошибаетесь, старший лейтенант Маркелов. Вы здорово ошибаетесь. Мы тоже умеем работать. Не так ли, Генрих?» В ответ капитан лишь ехидно ухмыльнулся. Алексей почувствовал, как неожиданно заломило в висках. «Как? Откуда полковнику известно его имя и звание? Неужели кто-то из ребят раскололся на допросе?» «Нет, нет, это невозможно. Они не такие. Значит, в штабе армии есть шпион. Да, именно в штабе. В полку это исключено». Несмотря на то, что в голове гуляли вихри от суматошных мыслей, ни один мускул не дрогнул на лице старшего лейтенанта. Он смотрел на полковника все так же спокойно и угрюмо. «Завидная выдержка». Полковник осклабился. «Учись, Генрих. Вот так нужно держаться на допросах, когда попадешь в плен к русским». «Не думаю, что мне это грозит», — не без позерства сказал капитан. «У русских есть одна поговорка». Полковник наморщил лоб и прищелкнул пальцами, вспоминая. «Подзабыл. Что-то вроде «и бабушка может дать маху». Так что не загадывай наперед». Капитан ничего не ответил на слова полковника, но по его виду было понятно, что он не согласен со своим шефом. Полковник одобрительно улыбнулся и снова обратился к Алексею. «Господин Маркелов, мне все-таки хочется поговорить с вами доверительно, без ненужных эксцессов, которые в ходу у гестапо. А нам придется прибегнуть к методам службы безопасности, если мы не найдем общего языка. Надеюсь, вам уже известно, что это за методы. Так что выкладывайте свои карты на стол. Тем более, что у нас имеется и ваша рация, и маршрут поиска». «Ну зачем же меня пугать, полковник Дитрих?» Алексей иронически улыбнулся. «Будто мне неизвестно, что нас ожидает в плену. На войне, как на войне. Я солдат, и этим все сказано». Он уже понял, кто перед ним. Этот уверенный в себе и даже где-то симпатичный мужчина в форме старшего офицера вермахта в точности соответствовал тому описанию внешности Дитриха, которое дал старшему лейтенанту полковник Северилов. Полковник Дитрих резко выпрямился в кресле, нахмурился, но тут же взял себя в руки и, сделанной безмятежностью, посмотрел на Маркелова. «О, да мы, оказывается, знакомы. Значит, вы философ». «Хм, на войне, как на войне. Истинно так. Ситуация может измениться в любую минуту, и человек неволен распоряжаться своей судьбой так, как ему вздумается. Похвально, молодой человек, очень похвально. Полковник Северилов может гордиться своими питомцами». Дитрих поднялся, прошелся по комнате. «Вот что, господин Маркелов, у меня есть к вам дельное предложение. Я не буду, как у вас в России говорят, наводить тень на плетень. Мы оба разведчики и должны понимать друг друга с полуслова. Ваше задание для нас не секрет. Маршрут мы вам предложили свой, помимо вашей воли. Дезинформация пошла в эфир, и опровергнуть ее ни вы, ни кто-либо другой уже не в состоянии. Не могу не отдать должное вашей проницательности. Мы не ожидали, что вы так скоро обнаружите подвох, и уж вовсе не могли представить себе подобный ход развития событий в дальнейшем. Тут вы нам преподали хороший урок. Только благодаря оперативности капитана Хольтица и опыту вашего покорного слуги удалось восстановить статус-кво. Не без потерь. На минах подорвался бронетранспортер, несколько мотоциклов, взорвался и грузовик, который вы бросили на дороге. Но они навели нас на след. Все было очень логично. Вы обязаны были проверить разведданные, уж коль появились сомнения в их достоверности. А значит, нам оставалось только ждать вас в ближайшей точке пройденного вами маршрута. Что и случилось. Вы слишком торопились. Ну да ладно. Наверное, и я на вашем месте совершил бы такую же ошибку. Так вот, по поводу предложения. Я хочу подарить вам жизнь. Да-да, именно так, жизнь. Подарить или продать? Маркелов не удержался от ироничной ухмылки. Так сказать, услуга за услугу? Ну, зачем утрировать? Даже если и продать, то поверьте мне, за совсем смешную цену. Человеческая жизнь значительно дороже всего на свете, тем более жизнь молодого и очень способного человека. Вам есть что терять, в отличие от нас, стариков. И в чем смысл предложения? О, это уже совсем другой разговор, и он меня радует.